Они двинулись дальше. Впереди замелькали габаритные огни машин. Терри испытывал облегчение. Он хотел сказать ей об этом еще в ресторане и знал, что все равно рано или поздно скажет. Но только, когда рядом не будет Френа. Френу следовало верить, что он священник. Дебби не захотела поверить. Он это увидел, так что с ней он был сразу самим собой, даже заговорив об исповеди, когда Френ вышел из-за столика. Это как раз было легко, потому что он говорил правду, и он тогда почти что открылся ей, устав играть роль. А потом расслабился и позволил ей сомневаться на свой счет, и даже заронил в ее душе подозрения. Ей оставалось только собраться с духом и задать прямой вопрос, и она его задала. Он в темноте проговорил доверительным тоном. «Вы единственная, кто знает». «А Френу вы не сказали?» «Пока он не кончил диалог с прокурором, я не могу сказать». «И в Африке тоже никто не знал?» «Ни одна душа. И даже ваша однорукая экономка?» «Она не забыла о Шанталь». «И она не знала. Она жила у вас?» «Почти все время, что я там пробыл. Она хорошенькая?» «Могла бы завоевать титул мисс Руанда». «Вы спали с ней?» Она спросила это, глядя прямо перед собой. «Если вы беспокоитесь из-за СПИДа, он мне не грозил». «Зачем мне беспокоиться о СПИДе?» «Я сказал, если...» Дебби швырнула сигарету в окно. «Она верила, что вы священник?» «Для нее это не имело значения». «А почему из всех вы сказали только мне?» «Мне так захотелось». «Да, но почему именно мне?» «Потому что мы мыслим похоже», — пояснил Терри. «Я сразу это почувствовала», — пробормотала Дебби, покосившись на него. «Когда я объясню, как все произошло», — сказал Терри, — «вы поймете, что это просто забавно». На перекрестке горел зеленый, и Дебби сразу повернула направо. Теперь по левую руку от них тянулись невысокие округлые холмы, а справа заросли деревьев. «Разве нам надо было свернуть здесь?» — спросил Терри. «Я подумала, что мы заедем ко мне. Хорошо?» Терри взял бумажный пакет, который она вынесла из магазина, и нащупал сигареты и бутылку знакомых очертаний, не круглую, а угловатую, как и положено для виски. «Красная или черная?» «Красная». «Вы знали, что я скажу, еще до того, как вошли в магазин?» «Да, но я должна была в этом убедиться». «Вы что-то задумали, и вам нужно мое благословение. Я угадал?» Она сказала: «Терри, ты слишком хорош, чтобы быть настоящим». Дебби позвонила Френу из кухни. Ей хорошо был виден Терри, который стоял у стеклянной балконной двери в гостиной и смотрел в темноту. Он повернулся и произнес: «Столько пространства, и ничего не растет. Здесь можно было бы посадить целый акр кукурузы». «Здесь трехуровневое поле для гольфа», — сказала Дебби. 9 лунок. Тут Френ взял трубку. Она говорила с ним меньше минуты, не спеша, но и не затягивая беседу. Когда она положила трубку, Терри вошел на кухню. «Что он сказал?» «Он сказал: да. Я сказала, что отвезу тебя после того, как мы выпьем кофе. Или ты останешься, если захочешь». Френ ответил: «Ты уверена, что у тебя там есть где разместиться?» «Кому он не доверяет? Тебе или мне?» «Поскольку он уверен, что ты дал обет безбрачия и знает, что я уже давно не была предметом мужского восхищения, то, видимо, считает, что я попытаюсь тебя соблазнить и мечтает оказаться здесь, на моем месте». «Без комментариев», — откликнулась Дебби. «Нас с Френом связывают исключительно деловые отношения. Хочешь послушать, как мы стали работать вместе?» «Он говорил, что встретил тебя в окружном суде, где ты часто выступала свидетелем». «Да, и он показался мне порядочным парнем. Дело было вот в чем. Я видела, как носильщик в аэропорту уронил чемодан на ногу одной женщине и привела ее к Френу. Он возбудил иск против северо-западной компании. Тогда как раз все в Детройте ненавидели эту авиалинию. Они уплатили, и с тех пор мы дружим». «Ты учишь людей, как надо хромать?» — спросил Терри. «Как это делать наиболее убедительно?» — уточнила Дебби, приготавливая коктейль. На стойке на подносе лежали кусочки льда, стояли в ожидании Джонни Уолкера и Абсолюта. «Но мы еще не разобрались с тобой. Скажи, почему твоя мать считала, что ты учишься в семинарии, когда ты был в Калифорнии?» «Потому что всю мою жизнь она уговаривала меня стать священником, и я все никак не мог понять, почему меня, а не Френа». «У тебя такой проникновенный взгляд», — сказала Дебби, — «как у святого Франциска, проникновенный и в то же время ускользающий. Думаю, она пыталась повлиять и на Френа, ты просто не замечал». Они неторопливо потягивали свои коктейли. «Возьмись, моя мать, за тебя, и ты тоже могла бы сделаться кармелиткой, как сестра. Я не шучу. Она не оставляла меня в покое, даже когда я окончил школу и стал помогать отцу красить дома. Потом я бросил это дело и начал продавать страховки». «Что скорее подошло бы Френу?» «Да, мне это быстро опротивило». «Контрабанда тоже не стала твоим призванием?» «Когда у меня больше не осталось друзей, которые соглашались приобрести страховой полис, я перебрался в Лос-Анджелес. Мама в каждое письмо вкладывала открытку религиозного содержания или молитву святому Антонию, помогающему обрести себя, или святому Иуде, главному святому по безнадежным ситуациям. Ну, я и сказал ей: твоя взяла, поступай в семинарию. И заказал почтовую бумагу с оттиском «Миссия святого Дисмоса». «Это не тот, кого распяли вместе с Христом?» — спросила Дебби. «Он имел репутацию удачливого вора». «Ты оказался смышленым парнишкой». «Я считал себя гением. Письма маме я всегда подписывал так: твой во Христе Терри». «И все это время жил с девицей?» «Не все время. Джилл Сильвер, она была здешней уроженкой, поэтому мы и познакомились. Сыграла в массовке, в скрипаче на крыше, и вздумала стать актрисой». «И стала?» Терри допил виски и налил новую порцию. «Только после того, как увеличила размер груди. Но, может быть, это было простым совпадением. Я убеждал ее, что маленькая грудь выглядит более стильно. Как-то она возвращается с проб и говорит: угадай, какая у меня новость. Мои новые сиськи добыли для меня роль. Может быть, все дело в этом. Месяц спустя она уже жила с режиссером». «Дело, скорее всего, в этом», — проговорила Дебби. «Я сама подумываю о том, чтобы сделать подтяжку». «Чего ради?» «Ради самоутверждения? А то зачем же еще?» «Джилл получила роль стюардессы-наркоманки. Она колется в туалете и проливает кофе на пассажиров. Другую стюардессу играла настоящая звезда. Не могу вспомнить ее имя». «А ты чем занимался в это время?» «Страховками. Ни в чем другом я не смыслил. Рассматривал иски. В основном это были пожары и оползни». «А телесные повреждения?» «Изредка». «Ты мог распознать, если они были сфабрикованы?» «Только если клиент начинал нервничать и предлагал мне войти в долю». «И ты соглашался?» «Если сочувствовал парню». «Значит», — констатировала Дебби, — «сочувствие сказывалось на твоем заключении, даже если ты помогал этому парню сжульничать». «Можно взглянуть это не как на взятку, а как на чаевые», — заметил Терри. «Клиент выигрывает процесс и готов отблагодарить. Это все равно, как если выиграешь в блэк-джек. Ведь ты же даешь деньги банкомету, хотя бы он ничем тебе и не помог». «Кажется, это называется область неопределенности», — бросила Дебби. «Именно. Я как-то обратился к Френу по поводу одной такой ситуации. Он даже не стал ее обсуждать. Понимаешь, что я хочу сказать? Френ не любит риска». «Френ сам и есть область неопределенности», — сказала Дебби. «Если только повреждение не стопроцентно доказанное, лучше ему не говорить, и он сам не станет спрашивать. Значит, он знал, что ты не учишься ни в какой семинарии». «Не знала только мать». «Но он считает тебя священником». «Это из-за дяди Тибора. Дядя сказал матери, что я рукоположен». «Он соврал ради тебя?» «Все было не так просто». «Подожди, сначала ты вернулся из Лос-Анджелеса». «Это был безрадостный этап моей жизни», — признался Терри. «Я снова взялся помогать отцу. Я пил тогда больше, чем обычно. У меня не было денег, не было цели. Как-то вечером я сидел в Лили и слушал джаз. Кажется, это были зомби-серверс, когда туда вошли братья Пиджони. Твои закадычные друзья! Не скажу, чтобы мы так уж дружили. Вместе играли в футбольной команде, иногда даже дрались. Они донимали Френа из-за его имени. В ресторане мне пришло в голову, что это имя должен был носить ты, вернула Дебби. Я говорила, что ты мне напоминаешь святого Франциска. Ты хочешь сказать, что представляешь его таким, как я? Если бы меня назвали Фрэнсисом, я бы уже умер или стал инвалидом, потому что драться пришлось бы постоянно. Знаешь, что самое плохое в кулачном бою? Очень долго потом заживают руки. Значит, покончив с сигаретным бизнесом, ты уехал в Руанду с 30 000 или более того, подвела итог Дебби. Ты хочешь знать, остались ли у меня эти деньги? В основном это интересовало Джонни. Я бы не хотела задолжать ему даже 10 штук, не имея чем расплатиться. Я поговорю с Джонни, не стоит тебе беспокоиться. Она усомнилась про себя, что это будет так легко, и решила пойти дальше. Вернемся к дяде Тибору. Он сказал твоей матери, что ты стал священником. Знаешь, зачем я поехал туда? Не только потому, что никому в голову не пришло бы искать меня там. Я был очень привязан к Тибору. Я знал его с детства. Он подолгу жил у нас. Мне хотелось чем-нибудь ему помочь. Покрасить дом, подстричь газон, сделать что-то приятное. Но когда я приехал, он сказал: «Мне не нужен маляр. Или ты будешь служить мессу, или ты мне здесь ни к чему». «Твоя мать сказала ему, что ты учился в семинарии», — догадалась Дебби. «Да, я не стал его разуверять, ведь я с детства хорошо был знаком с литургией». «Хотя и не силен в теологии». «Какой от нее прок? Большинство людей там говорит только на Кинья-Руанда, и очень мало кто знает немного французский. Тибор готов был немедленно рукоположить меня. У этого 80-летнего старика было больное сердце. Он перенес несколько инфарктов и предчувствовал, что ему недолго осталось. Он сказал, что поговорит со знакомым епископом, чтобы меня посвятили в духовный сан. Я подумал, даже если епископ и произнесет надо мной положенные слова, это все же не сделает меня настоящим священником. Если я сам не пожелаю им стать, ты понимаешь, это будет только для проформы, хотя все и станут считать меня священником. Вот еще одна область неопределенности. Но прежде чем это было устроено, с Тибором случился сердечный приступ, и я повез его в Кигали, в столицу. Я ему сказал: «Дядя Тибор, на всякий случай, может быть, вы напишите Маргарите, это моя мать, пока вы в состоянии, и сообщите ей, что я наконец-то священник. Это известие из ваших рук сделает ее счастливее. Напишите письмо, а я его отправлю, сразу как только меня посвятят». «И он написал письмо», — догадалась Дебби. «Да». «И умер». «Не сразу». «Но письмо ты отправил сразу?» «Чтобы оно не затерялось». «Ты поехал в Руанду и прожил там 5 лет, чтобы отделаться от матери», — подвела итог Дебби. «Я остался там не из-за нее». Дебби открыла шкафчик и достала коробку печенья. «Знаешь, на что это похоже? Ты ждал, пока она умрет, чтобы вернуться домой». «Я не думал об этом». Она вынула из холодильника сыр. «Ты вернулся, но на похороны опоздал». «Мне нужно было кое-что сделать перед отъездом». Дебби положила нож рядом с сыром. 5 лет в африканской деревне». «Френу требовалось время, чтобы обработать прокурора». «Понимаю, но Руанда, разве ты не мог поехать куда-то еще? Например, на юг Франции?» «Я там бывал», — сказал Терри. «Френу понравилось, что я занял место Тибора. Семейная традиция и все такое. И еще больше, это понравилось прокурору». «Ты сказал, что выслушивал исповеди», — вспомнила Дебби, протягивая ему крекер с сыром. «Это правда?» «Один раз в неделю», — ответил он, откусывая кусочек. «Неужели?» «Тебе рассказывают о грехах. Ты велишь им не забывать о Боге и больше так не делать, и накладываешь епитимию». «Тот парень, что украл козу, был на самом деле?» «Он уроженец Нунда». «А убийца?» «О нем я тоже позаботился». «Только не говори, что ты служил мессу». Она смотрела, как он кладет на крекер ломтик сыра и отправляет все в рот. В первый раз. Тут он остановился, чтобы прожевать и проглотить. Я навещал Тибора в больнице. Некоторое время уже ходили слухи о возможном геноциде. И вот мы услышали по радио, что он начался. Так называемая милиция Хуту, состоящая сплошь из головорезов, вооруженных калашниковыми, мачете, дубинками, убивает всех тутси подряд. Тибор велел мне ехать домой и собрать всех в церкви, и побыстрее, там они будут в безопасности. Святилище неприкосновенно, Дебби читала о таком в соборе Парижской Богоматери. Мы собрались в церкви, люди были напуганы до смерти и попросили меня отслужить мессу. Я решил, что мы можем просто помолиться, но они хотели настоящую мессу и причастие, потому что мы все равно все умрем, так они говорили. Они уже смирились, и никакие мои слова не имели значения. Я надел облачение и выглядел в нем как настоящий священник. Я знал, как служить мессу, и приступил к ней. Когда я добрался до освящения даров, в церковь ворвались хуту, началась стрельба, они размахивали мачете. Я стоял и смотрел, как они убивают всех подряд, даже детей, младенцев. Они хватались за ноги и били головой о стену. Матери пронзительно кричали. «Они не защищались», — проговорила Дебби. «Им было нечем, и они знали, что все равно умрут, и приготовились.